Хотел, согласен. Почему же не избежали? Я избежал, я остался в Москве. Но адмирал Левченко принял решение, продиктованное сложившейся обстановкой, и оно оказалось верной. Ему требовалось нейтрализовать авианосец, который рано или поздно сумел бы нанести серьезные повреждения хотя бы одному из кораблей эскадры, после чего ее пришлось бы разделить. А если бы и не сумел, то, я полагаю, удержал бы с ней контакт и навел другие силы. А так, воспользовавшись ночью и использовав совершенно нестандартную тактику, Левченко это соединение разгромил, причем почти всухую. Самым важным для нас стало то, что почти сразу после боя он встретился с танкером и кораблем снабжения, и это, судя по всему, осталось незамеченным для противника. Британские и американские силы, находящиеся в районе действия наших кораблей, сейчас слабы и дезорганизованы. Но я все же настаиваю на том, что судьбу мы испытывали достаточно. Из океана пора уходить. Сталин молчал, задумавшись. С военной точки зрения он признавал правоту Кузнецова. Корабли уже превысили необходимый уровень риска, на который он соглашался. Да и в оперативном искусстве войны на море верховный главнокомандующий, честно, считал себя не слишком разбирающимся. То ли дело армия. Так что оставалось согласиться с наркомом. Разрешить кораблям, уже окупившим свою постройку, уходить на север, пока союзнички не стянули силы, чтобы заняться ими по-крупному. С другой стороны, из местной ситуации можно было извлечь некоторую выгоду. Чтобы адмирал флота не думал о себе и своих моряках в очень уж розовых тонах. Контроля над ними сейчас почти нет. Кто знает, что им в голову взбредет за тысячи километров от Москвы. Или нет? Все же нет. Подумав, он решил не поднимать лишний шум и не стравливать Кузнецова с маршалами, которым на флот наплевать, лишь бы еще одна-две дивизии не добрались до Эмса. Успеется еще. «Согласен», — наконец сказал он. Все это время остальные в молчании прождали его решение, которое некоторых волновало, а некоторых и нет. Николай Герасимович Кузнецов благодарно кивнул. Он все же не ожидал, что Сталин даст ему столько воли. С самого начала операции и сейчас тоже. Прекрасно понимая подавляющее превосходство Королевского флота, даже в его усеченном состоянии, над ударной группой Левченко, адмирал надеялся, что набор нестандартных финтов и телодвижений, предпринимаемый эскадрой, собьет британцев с толку. Даст им время вывернуться. Хорошо, что топливо приняли. Закончить должны были буквально час назад и снаряды. После всех погоней, стрельб, находящиеся на шестую часть земного радиуса от ближайшего дружественного порта корабли, должны были чувствовать себя очень неуютно. А все хорошее имеет обыкновение заканчиваться внезапно. И вата наступает, когда ее совсем не ждешь. Сумели же американцы утром вчерашнего дня атаковать эскадру неожиданно. Только благодаря радару их перехватили вовремя. Так, опять уплыл мыслями. Усталость, все из-за нее. Ставка уже обсуждала совсем другое. Звучали номера армий, корпусов и дивизий. Наших, американских и немецких, фамилии генералов, трехзначные цифры, отражавшие суточные успехи и потери в самолетах и танках. Два фронта, на которые пришелся удар,